сильный удар по черепу. Тот из мужчин, что был покрупнее, забросил бесчувственное тело Дэна на плечо и направился в конюшню. Там было 8 лошадей, но мужчина не обратил на них внимания и прошел к последнему стойлу, где находился прекрасный черный жеребец. «Вот он», — сказал мужчина и опустил тело Дэна на землю. Второй мужчина поднял с земли кнут, подошел к стойлу и стегнул жеребца. Жеребец заржал и попятился назад, но мужчина продолжал наносить ему сильные удары по носу. Жеребец взбесился, стал метаться по тесному стойлу, пытаясь разломать стенки. Он обнажил зубы, глаза налились кровью. «Пора», — сказал мужчина. Его спутник поднял тело Дэна и просунул его в стойло через приоткрытую дверцу. Несколько минут они наблюдали за кровавой сценой, потом удовлетворенные повернулись и ушли. Телеграмма «Молния» совершенно секретна. ЦРУ, заместителю директора АНБ, в одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». 6. Дэниел Уэйн. Вако уничтожен. Конец. День 9. Форт Смит, Канада. Северо-западные территории. Форт Смит представлял собой процветающий городок с населением в 2000 человек, главным образом фермеры, владельцы ранчо. Климат здесь был суровым, с длинными холодными зимами, так что этот городок был живым доказательством теории Дарвина о выживании наиболее приспособленных. Уильям Манн как раз и был одним из самых приспособленных и выживших. Он родился в Мичигане, но в возрасте 30 лет ему случилось побывать в Форт-Смите во время поездки на рыбалку. И тогда Уильям решил, что городское общество нуждается еще в одном хорошем банке. В городе был всего один банк, и Ману понадобилось менее 2 лет, чтобы вытеснить своего конкурента. Уильям управлял своим банком так, как следовало это делать. Его божеством была математика, но он видел в ней только цифры, приносящие доход. У него был любимый анекдот о человеке, который пришел к банкиру просить взаймы денег, чтобы сделать немедленную операцию и спасти жизнь своему сыну. Когда банкир узнал, что проситель ничего не может предоставить в залог, он указал ему на дверь. «Я уйду», — сказал посетитель. «Но скажу вам то, что давно собирался сказать. Я никогда не встречал такого бессердечного человека». «Подождите минутку», — ответил банкир. «У меня есть к вам предложение. Один глаз у меня искусственный, и если вы скажете мне какой, то я дам вам денег». «Левый», — моментально ответил проситель. Банкир очень удивился. «Этого никто не знает, как вы угадали?» «Это легко. В вашем левом глазу я на секунду заметил проблеск сочувствия, поэтому и решил, что он искусственный». Уильяму Ману очень нравился этот анекдот. Нельзя вести дела, руководствуясь сочувствием. И пока другие банки в Канаде и Соединенных Штатах валились, словно кегли, банк Уильяма Мана все более процветал. Философия Мана была простой. Никаких суд для начинающих бизнесменов, никаких инвестиций в сомнительное предприятие, никаких суд соседям, чьи дети могут нуждаться в операции. Ман с глубоким уважением относился к банковской системе Швейцарии, а цюрихских банкиров считал самыми лучшими. Поэтому в один прекрасный день он решил отправиться в Швейцарию, поговорить с некоторыми из банкиров, научиться у них чему-нибудь, чему он мог еще не знать, и что помогло бы ему выжимать еще больше американских центов из канадских долларов. Встретили его в Швейцарии очень любезно, но он так и не подчерпнул там для себя ничего нового. Его собственные методы были превосходными, о чем ему без колебания и сообщили швейцарские банкиры. В день отъезда Ман решил съездить в туристическую поездку в Альпы. Он нашел поездку скучной, и хотя пейзажи были привлекательными, они были ничуть не лучше пейзажей в окрестностях Форт-Смита. Один из пассажиров, какой-то техасец, попытался уговорить его дать ему суду, чтобы спасти от банкротства свое ранчо. Но он рассмеялся американцу в лицо. Единственное, что привлекло его внимание в этой поездке, так это падение так называемой летающей тарелки. Уильям, конечно, не поверил в реальность происходящего. Он был уверен, что это все было подстроено швейцарскими властями с целью привлечения туристов. Ему приходилось бывать в Диснейленде, он видел там подобные штуки, которые казались настоящими, но на деле оказывались фальшивкой. Уильям Манн с радостью покинул Швейцарию и вернулся домой. Рабочий день банкира был расписан строго по минутам. И когда секретарша сообщила, что его хочет видеть какой-то человек, первой мыслью Мана было не принимать его. «Что ему нужно?» — спросил он. «Он говорит, что хочет взять у вас интервью. Он пишет статью о банкирах». Это в корне меняло дело. Известность всегда была на пользу бизнесу. Уильям Манн поправил пиджак, пригладил волосы и сказал секретарше: «Просите». Посетитель был американцем, хорошо одет, и это должно было означать, что он работает в крупном журнале или газете. «Мистер Манн?» «Да». «Роберт Беллами». «Секретарша сказала, что вы хотите написать обо мне статью». «Ну, не совсем о вас, но вы, естественно, будете в ней упомянуты. Моя газета...» «Какую газету вы представляете?» «Wall Street Journal». «Прекрасно. Наша газета считает, что большинство банкиров оторваны от событий в мире. Они редко путешествуют, не посещают другие страны. А у вас, мистер Манн, наоборот, репутация человека, который много путешествует». «Надеюсь, что да», — скромно согласился банкир. «Кстати, прошлой неделей я вернулся из поездки по Швейцарии». «Действительно? И вам понравилось там?» «Да, я встретился там с несколькими банкирами, и мы обсудили с ними вопросы мировой экономики». Роберт достал блокнот и сделал какие-то пометки. «А оставалось ли у вас время для отдыха?» «Да почти нет. Я совершил небольшую туристическую поездку в автобусе, ведь я раньше никогда не бывал в Альпах». Роберт снова что-то пометил в блокноте. «Туристическая поездка. Немножко не то, что надо, но...» Роберт очаровал его своей улыбкой. «Вы, наверное, познакомились в автобусе с интересными людьми?» «Интересными?» Манн подумал о техасце, который пытался выклинчить у него деньги. «Я бы не сказал». «Вот как?» Манн посмотрел на него. Репортер явно ожидал от него большего. «Там была русская девушка». Роберт что-то черкнул в блокноте. «Серьезно? Расскажите мне о ней». «Ну, мы разговорились, и я объяснил ей, насколько отсталой была Россия и какие ее ждали ужасы, если бы она продолжала идти старым путем». «Да, наверное, произвело это на вас большое впечатление», — сказал Роберт. «Да, конечно. Вообще, для русской она была довольно общительная девушка. Вы же знаете, эти русские обычно замкнутые». «А она называла свое имя?» «Нет, хотя подождите, по-моему, Ольга». «А случайно не говорили, откуда она?» «Да, она работает в Центральной библиотеке в Киеве. Это была ее первая поездка за границу, и я считаю, что это благодаря перестройке и гласности. Если хотите знать мое мнение...» Он остановился, чтобы убедиться, но... не заметил, что Роберт записывает его слова. «Горбачев ввел Россию в хаос, зато преподнес Бонну на блюдечке Восточную Германию. В политике Горбачев двигается очень быстро, а вот в экономике очень медленно». «Очень интересно», — пробормотал Роберт. Он провел с банкиром еще полчаса, слушая его рассуждения обо всем и не предпринимая попыток записывать это в блокнот. От состояния общего рынка до контроля за вооружениями. Однако никакой дополнительной информации о пассажирах автобуса получить не удалось. Вернувшись в гостиницу, Роберт позвонил в кабинет генерала Хиллиарда. «Подождите минутку, командир Беллами». Роберт услышал в трубке массу щелчков, и, наконец, его соединили с генералом. «Слушаю, командир». «Я обнаружил еще одного пассажира, генерал». «Как его зовут?» «Уильям Манн, владелец банка в Форт-Смите в Канаде». Благодарю вас. Немедленно свяжусь с канадскими властями, чтобы они поговорили с ним. Кстати, он дал мне еще одну ниточку. Вечером я вылетаю в Россию, мне нужна туристическая виза. Откуда вы звоните? Из Форт-Смитта. Остановитесь в Стокгольме в отеле «Висгот». У портье будет конверт для вас. Спасибо. Телеграмма «Молния». Совершенно секретно. АНБ, заместителю директора службы безопасности Канады. В одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». Уильям Манн, Форт Смит. Конец. В 11 вечера этого же дня в доме Уильяма Манна раздался звонок в дверь. Банкир никого не ждал и не любил неожиданных посетителей. Экономка уже ушла, а жена спала наверху в спальне. Недовольному банкиру пришлось самому открыть дверь. На пороге стояли двое мужчин в черных костюмах. «Уильям Манн?» «Да». Один из мужчин достал удостоверение. «Мы из Bank of Canada. Разрешите войти?» Манн нахмурился. «А в чем дело?» «Если вы не возражаете, мы предпочли бы обсудить это в доме». «Хорошо». Он провел мужчин в гостиную. «Вы недавно ездили в Швейцарию, не так ли?» Вопрос озадачил его. «Что?» «Да, ну какое отношение?» «Пока вы отсутствовали, мы проверили ваши банковские книги, мистер Манн. Вам известно, что в вашем банке недостача в $1 миллион». Уильям Манн изумленно уставился на мужчин. «О чем вы говорите?» «Я лично каждую неделю проверяю эти книги, и никогда не было потеряно ни одного доллара». «Недостача в $1 миллион, мистер Манн. Мы считаем, что вы растратили эти деньги». Лицо банкира покрылось краской. Когда он заговорил, то обнаружил, что заикается. «Как вы смеете?» «Убирайтесь отсюда, пока я не вызвал полицию. Вряд ли это вам поможет. Нам просто требуется, чтобы вы раскаялись». Эти слова совершенно сбили его с толку. «Раскаялся? Но в чем? Вы сошли с ума?» «Нет, сэр». «О, боже! Да это же просто грабители», — подумал банкир. «Послушайте», — сказал он, — «берите все, что вам нужно. Обойдемся без насилия». «Сядьте, пожалуйста». Второй мужчина подошел к бару и, обнаружив, что он закрыт, разбил стеклянную дверцу. Достав большой стакан, он наполнил его виски и отнес Манну. «Выпейте, это поможет вам успокоиться». «Я никогда не пью после обеда, мой доктор...» Второй мужчина приставил пистолет к виску банкира. «Пейте, или я наполню этот стакан вашими мозгами». Манн понял, что он в руках маньяков. Взяв стакан дрожащей рукой, он сделал глоток. «Пейте еще». Манн сделал глоток побольше. «Что вы хотите?» Он повысил голос в надежде, что жена может услышать его и спуститься вниз. Но эта надежда была слишком призрачной. Он знал, что она крепко спит. Он понял, что мужчины точно были грабителями. «Берите что угодно», — сказал он, — «я не буду мешать вам». «Допивайте виски». «В этом нет необходимости. Я...» Мужчина с силой ударил его в ухо, и Манн задохнулся от боли. «Допивайте». Он залпом допил виски, почувствовав, как оно обожгло внутренности. Голова закружилась. «Сейф наверху, в спальне», — сказал Манн, чувствуя, что язык начинает заплетаться. «Я вам его открою». «Может быть, это разбудит жену, и она вызовет полицию». «Мы не торопимся», — сказал мужчина с пистолетом. «У вас есть время, чтобы еще выпить». Второй мужчина вернулся к бару, снова наполнил стакан виски и протянул его Манну. «Держите». «Нет», — запротестовал Манн, — «я не хочу». Мужчина насильно сунул руку ему в стакан. «Пейте». «Я действительно не...» Кулак незнакомца снова опустился ему на ухо, и банкир чуть не потерял сознание от боли. «Пейте». «Ладно. Если уж им так хочется, чем быстрее закончится этот кошмар, тем лучше». Магн сделал большой глоток и почувствовал тошноту. «Если я еще выпью, то мне станет плохо». «Если вам станет плохо, я убью вас», — спокойно сказал мужчина с пистолетом. Ман посмотрел на него, потом на его спутника. В глазах у него двоилось. «Что же вам нужно?» — пробормотал он. «Мы же сказали вам, мистер Ман, нам нужно ваше раскаяние». Банкир пьяно кивнул головой. «Хорошо, я раскаиваюсь». Мужчина улыбнулся. «Вот видите, это все, что нам нужно. А теперь...» Он вложил в руку банкира лист бумаги. «Теперь напишите. Мне очень жаль. Простите меня». Уильям Ман поглядел на него туманным взглядом. «И это все?» «Да, все. А потом мы уйдем». Банкир почувствовал внезапный прилив радости. «Так вот в чем дело. Значит, они просто религиозные фанатики. Как только они уйдут, он сможет позвонить в полицию, и их арестуют. Тогда он посмотрит на этих ублюдков. Пишите, мистер Ман». Ему было трудно сосредоточиться. «Что вы сказали, мне надо написать?» «Напишите просто. Мне очень жаль, простите меня». «Хорошо». Ман с трудом держал в руках ручку, собрав последние силы. Он написал: «Мне очень жаль, простите меня». Мужчина забрал у него лист бумаги, осторожно держа за краешек. «Очень хорошо, мистер Ман. Вот видите, как это легко». Комната начала вращаться перед глазами Уильяма. «Да, спасибо, я раскаялся. Теперь вы уйдете». «Я заметил, что вы левша». «Что? Вы левша?» «Да». «В последнее время часто случаются преступления, мистер Ман. Мы оставим вам этот пистолет в целях безопасности». Мужчина вложил пистолет банкиру в левую руку. «Вы умеете пользоваться пистолетом?» «Нет». «Это очень просто. Надо сделать вот так». Мужчина поднес дуло пистолета к виску банкира и нажал на его палец, лежавший на спусковом крючке. Раздался приглушенный выстрел, и кровь закапала на пол. «Нам здесь больше делать нечего», — сказал один из мужчин. «Спокойной ночи, мистер Ман». Телеграмма «Молния» совершенно секретна. Служба безопасности Канады, заместителю директора АНБ. В одном экземпляре. Только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». 7. Уильям Ман, Форт Смит, уничтожен. Конец. День 10. Форт Смит, Канада. Северо-западные территории. На следующее утро чиновники, проводившие ревизию в банке, сообщили о недостаче в $1 миллион. Полиция решила, что Ман покончил самоубийством. Пропавшие деньги так и не были никогда найдены. День 11. Брюссель, Бельгия. 3 часа. Генерал Шипли, начальник штаба войск НАТО, был разбужен ночью адъютантом. «Прошу прощения, что разбудил вас, генерал, но дело серьезное». Генерал сел на кровати, приходя в себя ото сна. Он лег поздно, потому что у него была встреча с группой сенаторов из Соединенных Штатов. «В чем дело, Билли?» «Мне только что позвонили из нашего радиолокационного центра, сэр. Дело в том, что или все оборудование вышло из строя, или мы имеем дело с какими-то неизвестными визитерами». Генерал Шипли вылез из кровати. «Передайте им, что я буду через 5 минут». Полутемный радиолокационный зал был полон рядовых и офицеров, собравшихся вокруг светящихся экранов в центре зала. При появлении генерала все повернулись в его сторону и замерли по стойке смирно. «Вольно». Генерал подошел к начальнику радиолокационного центра, капитану Мюллеру. «Что происходит, Льюис?» Капитан Мюллер почесал затылок. «Ничего не понимаю, сэр. Вы знаете какой-нибудь самолет, который мог бы двигаться со скоростью 22 тысячи миль в час, моментально останавливаться и давать задний ход?» Генерал Шипли удивленно посмотрел на него. «О чем вы говорите?» «Судя по данным наших радаров, именно такая картина и наблюдается последние полчаса. Сначала мы подумали, что это может испытываться какое-нибудь электронное средство, но потом связались с русскими, англичанами, французами, и они сказали, что на экранах их радаров происходит то же самое. «Значит, дело не в поломке оборудования», — медленно произнес генерал. «Нет, сэр. Не могут же все радары в мире одновременно выйти из строя». «Сколько таких целей на экране?» «Свыше 10. Они движутся так быстро, что за ними очень трудно следить. Мы их захватываем, а они снова исчезают. Мы исключили атмосферные, метеориты, шаровые молнии, метеозонды и все известные виды летательных аппаратов. Я хотел поднять в воздух несколько самолетов, но эти объекты летают так быстро и так высоко, что мы не сможем даже приблизиться к ним». «Генерал подошел к одному из радаров. В данный момент что-нибудь наблюдается?» «Нет, сэр. Они ушли». Капитан несколько замялся. «Но, генерал, у меня ужасное предчувствие, что они вернутся». Оттава, Канада, 5 часов. Когда Янус закончил читать доклад генерала Шипли, итальянец вскочил и возбужденно воскликнул: «Они готовятся к вторжению». «Они и так уже вторглись в нашу жизнь», — сказал француз. «Мы опоздали. Это катастрофа», — заметил русский. «У нас нет выхода». «Джентльмены, мы сможем предотвратить эту катастрофу?» — оборвал его Янус. «Каким образом?» «Вы ведь знаете их требования», — поинтересовался англичанин. «Об их требованиях не может быть и речи», — вмешался бразилец. «Это не их дело, а наше, как поступать с собственными деревьями. Так называемый парниковый эффект — это просто фикция, совершенно недоказуемая». «А что нам делать?» — спросил немец. «Если они заставят нас очистить воздух над всеми нашими городами, то нам придется закрыть все заводы. У нас не останется промышленных предприятий». «А мы вынуждены будем прекратить производство автомобилей», — добавил японец. «Во что тогда превратится цивилизованный мир?» «Мы все в одинаковом положении», — сказал русский. «Если, как они требуют, нам придется прекратить загрязнение окружающей среды, то это будет крах для мировой экономики. Надо выиграть время, необходимое для создания космического оружия. И тогда мы справимся с ними». «Мы все абсолютно согласны с вами», — решительно заявил Янус. «Главной задачей в настоящее время является успокоить людей и избежать распространения паники». «Как идут дела у командера Беллами?» — поинтересовался канадец. «Очень хорошо. Думаю, через день-два он закончит». Киев, СССР. Ольга Романенко, как и большинство женщин ее страны, была разочарована в перестройке. Сначала все обещаемые перемены, ставившие своей целью улучшение благосостояния людей, звучали очень привлекательно. Ветры свободы захлестнули улицы, воздух был полон надежды. Обещали, что в магазинах будет свежее мясо, овощи, модная одежда, настоящая кожаная обувь и много других хороших товаров. Но теперь, спустя 6 лет после начала перестройки, наступило горькое разочарование. Товары совсем пропали из магазинов, приобрести их можно было только на черном рынке. Ощущалась нехватка всего, а цены росли. Главные улицы города до сих пор были в колдобинах. Организовывались демонстрации протеста, росла преступность, перестройка и гласность теперь уже казались пустыми обещаниями политиканов. Ольга уже 7 лет работала в библиотеке, расположенной в центре Киева, на площади Ленинского комсомола. В свои 32 года она ни разу не выезжала за пределы СССР. Ольга была довольно привлекательной женщиной, правда, несколько полноватой, но в России это не считалось недостатком. У нее в прошлом было 2 жениха, с которыми она рассталась. Дмитрий уехал в Ленинград, а Иван — в Москву. Ольга тоже хотела уехать в Москву и жить с Иваном, но без прописки это было невозможно. Приближался ее день рождения, и Ольга решила, что надо бы посмотреть мир, пока снова не опустился железный занавес. Она пошла к заведующей библиотекой, которая приходилась ей тетей. «Я хотела бы взять отпуск», — сказала Ольга. «Когда?» «Со следующей недели». «Ладно, отдыхай». Все устроилось просто. До перестройки отпуск предполагал поездку на Черное море или в Самарканд, или в Тбилиси, или в какое-нибудь другое место Советского Союза. Но теперь, если она, конечно, поторопится, для нее открыт весь мир. Ольга сняла с полки атлас и раскрыла его. Какой большой мир! Африка, Азия, Северная и Южная Америка. Но так далеко ехать она боялась. Поэтому открыла страницу с картой Европы, Швейцария, подумала она, вот куда я поеду. Она бы ни за что не призналась никому, что главной причиной, по которой она выбрала Швейцарию, было то, что однажды ей пришлось попробовать швейцарский шоколад, и она не могла забыть его вкуса. Ольга любила сладости, но конфеты в России, если даже их удавалось достать, были не сладкими и невкусными. Но то, что она однажды попробовала швейцарский шоколад, стоило ей жизни. Полет на самолете Аэрофлота в Цюрих понравился Ольге, которая раньше никогда не летала. Когда самолет приземлился в международном аэропорту города, ей показалось, что даже воздух здесь был какой-то другой. Может быть, он просто пахнет настоящей свободой, подумала Ольга. Ее финансовые возможности были крайне ограничены, поэтому она сняла номер в маленьком недорогом отеле. Подойдя к стойке, она обратилась к клерку на ломаном английском. «Я первый раз в Швейцарии. Не могли бы вы подсказать мне, что следует посмотреть?» «Конечно, здесь много интересного. Может быть, вам стоит начать с туристической поездки по городу? Я это организую для вас». «Спасибо». Ольге очень понравилась Швейцария, а в Цюрихе она прямо-таки испытывала благоговейный трепет. Люди на улицах были прекрасно одеты и разъезжали в таких дорогих автомобилях. Ольге казалось, что все в Цюрихе миллионеры, а магазины... Она ходила по Бланхофштрассе, на которой располагались главные магазины, и восхищалась витринами. В них были одежда, обувь, белье, ювелирные изделия, посуда, мебель, автомобили, книги, телевизоры, радиоприемники, игрушки и музыкальные инструменты. Казалось, что этим товарам, выставленным на продажу, нет конца. А потом Ольга зашла в знаменитый кондитерский магазин «Спрюнгли». Какой здесь был шоколад! 4 громадные витрины были заполнены самым различным шоколадом. Громадные коробки ассорти, шоколадные кролики, шоколадные шары, орехи, бананы в шоколаде, шоколадные бусы с ликером внутри каждой бусины. От одного только взгляда на эти витрины можно было получить наслаждение. Ольге хотелось купить все, но когда она узнала цены, то денег ей хватило только на маленькую коробочку ассорти и большой леденец. На следующей неделе Ольга посетила Цюрихский парк, музей Гроссмюнстер, церковь, построенную в XI веке, и осмотрела еще десяток различных достопримечательностей. И вот, наконец, пора было уезжать. В отеле к ней обратился клерк. «В туристической компании Sunshine Tours есть прекрасный автобусный маршрут в Альпы. Я подумал, что перед отъездом вы могли бы съездить в горы». «Спасибо», — сказала Ольга, — «я так и сделаю». Выйдя из отеля, она первым делом снова зашла в Спрюнгли, а уж потом направилась в туристическое агентство, где и приобрела билет на туристическую поездку. Поездка ей очень понравилась, такие роскошные пейзажи. А в середине поездки они видели взрыв. И Ольга подумала, что это, наверное, летающая тарелка. Однако канадский банкир, сидевший рядом с ней, объяснил, что весь этот спектакль организован швейцарскими властями с целью привлечения туристов. Его слова не очень убедили Ольгу, и по возвращении в Киев она обо всем рассказала своей тете. «Конечно, это была летающая тарелка», — сказала тетя. «Они все время летают над Россией. Тебе надо продать свою историю в газету». Ольга так и собиралась поступить, но боялась, что над ней будут смеяться. Коммунистической партии не очень нравилось, когда ее члены становились объектом внимания прессы, тем более в таком необычном случае. Как бы то ни было, Ольга считала этот отпуск одним из самых светлых моментов в своей жизни. Ей было очень трудно снова втянуться в работу. Дорога в интуристовском автобусе по новой трассе от аэропорта до центра Киева заняла у Роберта час. Он впервые был в Киеве. и на него произвели впечатление тянувшиеся вдоль дороги новостройки. Автобус подъехал к гостинице «Днепр», и из него вылезли около 20 пассажиров. Роберт посмотрел на часы. 8 вечера, библиотека должно быть уже закрыта. Ладно, его дело должно подождать до утра. Зарегистрировавшись у стойки, он выпил в баре и прошел в ресторан с побеленными стенами. На обед была икра, огурцы и помидоры, картофельный гарнир, украшенный тоненькими кусочками мяса. Сопровождался обед водкой и минеральной водой. Как и обещал генерал Хиллиард в стокгольмском отеле, Роберта ожидала туристическая виза в СССР. «У них неплохо налажено международное сотрудничество», — подумал Роберт. «Только это не для меня. Я работаю голым». После обеда Роберт навел какие-то справки у стойки и погулял по площади Ленинского комсомола. Киев произвел впечатление на Роберта. Этот один из самых древних городов был очень красив. Выглядел он вполне европейским городом и располагался на реке Днепр. Зеленые парки и обсаженные деревьями улицы, повсюду церкви, поистине выдающиеся памятники церковного зодчества. Храмы святых Владимира, Андрея и Софии, последний был заложен в 1037 году, Киево-Печерская лавра. «Сюзан здесь очень понравилось бы», — подумал Роберт. «Интересно, вернулась она из Бразилии?» Войдя в номер гостиницы, он первым делом позвонил ей, и, к его удивлению, его соединили почти немедленно. «Алло», — послышался ее грудной голос. «Привет, как там Бразилия?» «Роберт, я звонила тебе несколько раз, но никто не отвечал». «Меня не было дома». «О!» Сюзан была слишком понятливой, чтобы спрашивать, где он находится. «Ты хорошо себя чувствует?» «Для евнуха я в прекрасной форме», — подумал Роберт. «Да, конечно, все в порядке. Как там денежный... как Монте?» «У него все хорошо, Роберт. Завтра мы отплываем в Гибралтар». «Конечно. На проклятой яхте этого денежного мешка. Как же она называется?» «Ах да, Алкиона». «На яхте?» «Да, ты можешь звонить прямо мне на яхту. Помнишь номер?» Он помнил номер. WC-337. Что означали эти буквы? «Прекрасная Сюзан?» «Ха, почему мы расстались?» «Похититель жен? Роберт?» «Да, я помню». «Ты позвонишь?» «Просто дай мне знать, что у тебя все в порядке». «Ладно, я скучаю без тебя, детка». Наступила длинная, болезненная пауза. Роберт ждал. А каких слов он ожидал от нее? «Спаси меня от этого симпатичного, похожего на Пола Ньюмана мужчины, который заставляет меня разъезжать на его яхте и жить в маленьких дворцах в Монте-Карло, Марокко, Париже, Лондоне, и бог его знает еще где». Как полный кретин, он все еще надеялся, что она скажет именно эти слова. «Я тоже скучаю без тебя, Роберт. Береги себя». Связь оборвалась, и он снова остался один. День 12. Киев, СССР. Рано утром на следующий день, буквально через 10 минут после открытия библиотеки, Роберт вошел в большое мрачное здание и подошел к девушке, сидящей за столом. «Доброе утро», — сказал Роберт. Девушка подняла голову и посмотрела на него. «Доброе утро. Что вы хотите?» «Я ищу женщину, которая, по-моему, работает здесь. Ольга... Ольга? Да-да». Она показала ему на другую комнату. «Она вон там». «Спасибо». Все оказалось довольно просто. Роберт вошел в другую комнату и прошел мимо группы студентов, сидевших за длинными столами. «К какому будущему они готовятся?» — подумал Роберт. Он вошел в небольшой читальный зал и увидел женщину, раскладывающую книги. «Простите», — сказал Роберт. Она повернулась. «Да? Вы Ольга?» «Да, я Ольга. А что вам от меня нужно?» Роберт обезоруживающе улыбнулся. «Я пишу для газеты статью о перестройке и ее влиянии на жизнь обычного русского человека. Многое ли изменила перестройка в вашей жизни?» Женщина пожала плечами. «До Горбачева мы боялись раскрывать рты, а сейчас мы можем их раскрывать, но положить в них нечего». Роберт попытался подойти с другого бока. «Но ведь что-то наверняка изменилось к лучшему. Теперь вы, например, можете ездить за границу». «Вы, наверное, шутите. Какие могут быть поездки, когда у меня муж и 6 детей?» «Но вы ведь ездили в Швейцарию и...» «В Швейцарию? Да я никогда в своей жизни не была в Швейцарии». «Разве вы не ездили в Швейцарию?» — тихо спросил Роберт. «Я же сказала вам». Она кивнула в сторону темноволосой женщины, которая убирала книги со столов. Вот ей посчастливилось побывать в Швейцарии. Роберт бросил быстрый взгляд в сторону второй женщины. «А как ее зовут?» «Ольга, как и меня». Он облегченно вздохнул. «Спасибо». Спустя минуту он уже разговаривал со второй Ольгой. «Я пишу для газеты статью о перестройке и ее влиянии на жизнь русских людей». Она настороженно посмотрела на него. «Да? Как вас зовут?» «Ольга». «Ольга Романенко». «Скажите, Ольга, изменила ли перестройка вашу жизнь?» 6 назад Ольга Романенко побоялась бы разговаривать с иностранцем. «Но сейчас это разрешалось. Не очень, — сказала она. — В основном все осталось по-старому». Незнакомец был настойчив. Неужели совсем ничего не изменилось? Ольга покачала головой. «Нет». Но тут же с пафосом добавила. «Теперь мы можем ездить за границу». Похоже, что журналиста заинтересовал ее ответ. «А вы ездили за границу?» «О, да», — с гордостью заявила Ольга. «Я только что вернулась из Швейцарии. Прекрасная страна». «Согласен с вами. А вы с кем-нибудь познакомились во время пребывания в Швейцарии?» «Я встречалась со многими людьми, ездила на автобусе на экскурсию в Альпы». Внезапно Ольга поняла, что ей не следовало этого говорить, потому что незнакомец может начать расспрашивать ее о космическом корабле, а ей не хотелось говорить об этом. Это могло принести ей одни неприятности. «Вот как? А расскажите мне о людях из туристического автобуса». Ольга почувствовала облегчение. «Очень дружелюбные люди, одеты шикарно. Я даже познакомилась с мужчиной из вашей столицы, из Вашингтона». «Серьезно?» «Да, очень приятный мужчина. Он дал мне свою визитную карточку». Сердце Роберта учащенно забилось. «Она у вас сохранилась?» «Нет, я ее выбросила». Ольга оглянулась по сторонам. «Такие вещи лучше не хранить». «Проклятие! Но я помню его имя», — добавила Ольга. «Паркер. Так называются ваши американские авторучки. Кевин Паркер. Очень важный политик, подсказывает сенаторам, как им голосовать». Роберта ошеломили ее слова. «Это он вам сказал?» «Да». «Он устраивает им различные поездки, дарит подарки, а потом они голосуют за то, что выгодно его клиентам. Вот такая у вас демократия в Америке». «Понятно, лоббист». Роберт поговорил с Ольгой еще минут 15, но не получил больше никакой информации о других пассажирах автобуса. Из номера гостиницы Роберт позвонил генералу Хиллиарду. «Я нашел русского свидетеля. Ее зовут Ольга Романенко. Работает в Центральной библиотеке в Киеве». «Я свяжусь с русскими властями, чтобы поговорили с ней». «Телеграмма «Молния» совершенно секретна. АНБ заместителю директора ГРУ. В одном экземпляре. Только для прочтения». Содержание. Операция «Конец света». 8. Ольга Романенко, Киев. Конец.